сентября 1917 года Иванов исполнял обязанности командира 1-го сибирского полка, а с ноября командует отдельной сибирской казачьей бригадой. Под фамилией Ринов был одним из руководителей белого подполья в Сибири. Занимался организацией белогвардейских отрядов. 7 июня 1918 года возглавил вооруженное выступление в Омске, приступил к формированию и был назначен 12 июня командиром 2-го степного сибирского стрелкового корпуса, штаб которого располагался в Омске. Возобновил деятельность ликвидированного большевиками штаба Западно-Сибирского военного округа. 5 июля на 4-м войсковом круге сибирского казачества Иванов Ринов избирается войсковым атаманом сибирского казачьего войска. Далее Ринов, командующий сибирской армией, военный министр Временного сибирского правительства в Омске, с октября 1918 года еще и главнокомандующий Сибирским фронтом. В звании генерал-майора отстранен Колчаком от службы в армии и выслан в январе 1919 года. Позднее Иванов Ринов, помощник по военной части Верховного уполномоченного Временного сибирского правительства на Дальнем Востоке генерала Хорвата. Он формирует и возглавляет на Дальнем Востоке сибирский казачий корпус, с которым воевал на южном участке Уральско-Сибирского фронта, служил и в Белой армии Войцеховского в Чите. С апреля 1920 года генерал Иванов Ринов жил в эмиграции. В Китае с 1922 года сотрудничал секретно с аппаратом советского военного атташе. После разоблачения его белой эмиграции осенью 1925 года и лишения звания войскового атамана, стал советским военным советником в составе Калганской группы, участвовал в боях на севере Китая. 3 сентября 1926 года он был ранен в обе ноги и отправлен на лечение в СССР. Состоял в распоряжении 4-го управления штаба РКК. 31 декабря 1927 года Павел Павлович Иванов-Ринов был уволен со службы в Красной армии по болезни с пенсией. Дальнейшая его судьба в точности неизвестна. Есть сведения, что он был арестован, сидел в тюрьмах Суздаля, Свердловска, Иркутска. Весной 1925 года Анатолий Ильич Геккер выехал в СССР, но вскоре вернулся в Китай резидентом военной разведки под прикрытием должности заместителя товарища председателя правления КВЖД. На этой должности он проработал с июля 1925 по февраль 1929 года. В конце 1928 года Геккер из Китая выезжал в краткосрочную командировку во Францию. По возвращении в Советский Союз он состоял в распоряжении РВС СССР, а затем получил новое назначение. На этот раз ему предстояло выехать в Турцию. В Анкаре он проработал в военном атташе при полпредстве СССР с июля 1929 по декабрь 1933 года. После 6 месяцев, проведенных в распоряжении Главного управления РКК, Анатолий Ильич был назначен на должность начальника отдела внешних сношений разведупра РКК, который в открытой печати именовался как отдел внешних сношений НКО СССР